Когда Цую дошла до последнего этажа с бомбой, Тога, отряхнув пыль, встала рядом с Кикой между бомбой и двумя героинями. Кика, посмотрев на подругу, потерявшую плащ, тоже сбросила свой плащ и сказала: «Тоге, теперь нужно быть серьезными. Мина просто не станет сдерживаться против нас двух». Вокруг девушек вдруг запылало мощное неосязаемое пламя, а их волосы вдруг шипами встали вверх. Мина же, сбросив свой плащ, спокойно зажгла еще более интенсивное пламя и сказала: «Ни о чем не беспокойся, Цуи. Просто иди и прикоснись к бомбе». Жабка посмотрела на широкую мускулистую спину и не заметила, как Мина уже перехватила сверхбыстрых двух злодеек. Только вспышки бледно-голубого света свидетельствовали о том, что в этой комнате кто-то есть, и чем ближе была Цуи к бомбе, тем более интенсивно мерцал свет вокруг нее, и на стенах начали появляться следы от когтей. Точнее, такое впечатление, что кого-то тащили, пока он, вцепившись в бетон, пытался не дать себя утащить, и вдруг все замерло, когда Цую прикоснулась к бомбе. Тога сидела верхом на лежащей на спине Мине, а та держала Киоку, которая протянула к жабке руку. «Ладно, мы проиграли. Поздравляю, Цую». Тога вдруг оказалась за спиной Асуи и обняла ее, потерев щеку о лицо жабки. «Ага, ты такая молодец, совсем ничего не боишься. А ты страшная до мокрых штанов», — ответила она Тоге, а та, рассмеявшись, сказала: «Ахахаха, спасибо, ты мне тоже нравишься. Поделишься кровью?» «Нет, хаем, жадина. Но все ровно ты прикольная». Тем временем в комнате наблюдения ученики с бледными лицами смотрели, как Мина начала вырывать жабку, которая, несмотря на то, что команда героев победила, все же попала в лапы вампирши. «Что это было, Квай? Страшно, страшно!» — завизжал Минета, радуясь, что не успел учудить чего-то, чтобы разозлило этих монстров, а всемогущий стоял неподвижной статуей, охреневая от того, что он все видел. Теперь он просто охреневал, не понимая, что эти монстры забыли в академии. 99% героев в сравнении с ними просто мусор, и только топ-десятка еще может побарахтаться, задержав хотя бы одну из троицы. А еще то, как натурально отыгрывала злодейку Тога. Он четко чувствовал, что эта сука безумна и реально хотела добраться к жабке, и вряд ли она шутила, что ее укусит и выпьет кровь. Все же это не слишком серьезная травма и вполне допустима в постановочной драке, тем более это условие активации причуды Тоги. Но жабка после такого точно никогда уже не стала бы прежней. Остальные в ужасе понимали, что они просто беспомощны против супертроицы, и только и могут что рассчитывать на их милость, если их вдруг поставят в спарринге против этих монстров. Все эти монстры, они почти как всемогущие, все посмотрели на него, отчего тот мир и захохотал. Похвалил злодейка героев, сказав, что они все отлично поработали. Он мог бы пожаловаться, что Цуи и Мина плохо сотрудничали, но, блядь, жабка реально хорошо поработала. Она не забилась в угол, плача как младенец, и зовя на помощь мамочку. Больше половины класса, по мнению всемогущего, так и сделали бы, особенно тот извращенец-коротышка. Хотя вряд ли он бы наоборот побежал бы навстречу Тоге, предложи она его укусить. Однако из-за сверхскорости только камеры смогли зафиксировать что-то, кроме самого всемогущего. Остальные видели только редкие передышки девочек, когда они еще не были серьезны. Как только они покрылись голубой дымкой энергии, они вообще стали неразличимы. Кроме того, повреждения комнаты с бомбой показывали, что ве они сдерживались, чтобы не уничтожить здание, хотя их пальцы могли буквально черпать бетон, как обычный песок. В общем, дальше ни один матч не смог сравниться с боем супертроицы, но хотя бы ученики смогли их рассмотреть и получить из них хоть какие-то подсказки и сделать выводы. Всемогущий потом еще несколько раз пересматривал с остальными учителями видеобоя Мины и ее подруг, и все больше понимал, что девушки уже были примерно на его уровне силы, но более гибкими из-за универсальности их энергии, что может и дальней атакой выстрелить, и исцелить, и поднять в воздух со скоростью звука, если не быстрее. Слишком уж хороший подарок судьбы, как раз когда он собрался на пенсию. Но его беспокоило Тога. Все читали ее дело, и она однозначно поехавшая психопатка, помешанная на крови. Это чудо, что Мина и Кейка как-то обуздали ее манию. Хотя нет, они сами тупо кормят ее своей кровью и при этом не считают это чем-то особенным, полностью принимая ее чудачество и не самую приятную личность. Тога совсем не герой. Но если кто-то скажет, что нужно запретить ей учиться на героя, всемогущий сам заткнет этого идиота. Лучше уж пусть будет хреновым героем, чем злодейкой с силой на уровне всемогущего. Все учителя, очевидно, были того же мнения и решили, что если Тога будет и дальше целоваться в засос с девочками, то ничего страшного. Главное, чтобы никого не загрызла насмерть, а там Мина все вернет, как было, своей целебной причудой. Пару недель они спокойно учились, пока им не предложили выбрать старосту. Все девушки из супертроицы сразу проголосовали за Мама, и та выиграла с 4 голосами, Аида стал помощником старосты. А дальше к ним завалились полночи, заставила выбрать супергеройские имена. 5. Мини как обычно шла за покупками в супермаркет и как обычно встретила по пути Мицуки Бакуго и снова разговорились на вечную тему. Как же я завидую твоей способности быть в нескольких местах сразу. Кто бы мог подумать, что можно использовать причуду, чтобы продолжить учебу на профессию своей мечты, сидеть дома бездельничая и одновременно работать на двух работах на полную ставку. На 3. Мики недавно устроилась в офис Мирука и теперь работает в другом городе вместе с Манами. Оказывается, если у тебя есть лечащая причуда, многие проблемы с использованием причуды без геройской лицензии отпадают сами собой. Но я больше завидую твоей причуде, Мицуки Анасама. Ой, прекрати, это мне уже почти 40, какая я Анисама. Я уже Абасама. Нет-нет, твоя кожа просто восхитительна. Выделять кожей глицерин — это настоящий чит, и ты выглядишь максимум на 25, так что ты точно сестренка, а не тетенька. Опять этот обмен уже приевшимися комплиментами, и опять Мицуки поплыла от расхваливания ее причуды и своей чудесной вечно увлажненной кожи. Каждая их встреча начинается по одному и тому же шаблону, и обе девушки в итоге остаются счастливы от итогов их общения. Отличались эти разговоры только в деталях, но вот позже все они снова начинали жалобы. Это просто кошмар присматривать за 3 школьницами. Они такие рассеянные. Вот недавно снова забыли бенто, пришлось летать в академию и отдать им бенто прямо в классе. Одна из этих школьниц буквально: ты сама, это вообще законно жаловаться другим на саму себя? Вот у меня Бакуго за всех троих твоих нервы мотает. Как же я иногда завидую Инка, сынок у нее просто шелковый. Ой, не дай бог тебе такого сыночка. Этот, ай, нельзя этого говорить. Что? Ну давай колись, ладно. Ты же знаешь, что мы в итоге делим общую память. Так вот, Мина в школе уже замоталась ему переломанные его причудой кости сращивать. Как только узнал, что я лучше поцелуев чудо-девочки лечу, так вообще слетел с нарезки и ломается по любому поводу. А Мину как бесплатную аптечку дергают не только к Деку, но и вообще. Сказала Мина и, зажигая на руке желтое свечение, прошлась по спине Мицуки, от чего та застонала, будто словила оргазм. О боже, мой позвоночник. Он не болит. Эти сиськи, честное слово, меня убьют раньше, чем старость. И посмотрев на огромные как голова сиськи девушки ростом 191 сантиметр, она цыкнула и покачала головой, будто разгадав одну загадку вселенной, ответ на которую заставил ее еще больше завидовать суперполезной причуде ее соседки через пару кварталов. Слушай, тебе уже 18, да? Ну да что? Пошли бухать. Сегодня пятница, и Инка всегда меня приглашает потусоваться со своими подругами по офису. Чисто бабская компания. Ну, на меня так-то алкоголь вообще не работает. Минитян, знаешь, временами мне хочется тебя просто придушить. Почему ты, а не я? Почему? У-у-у. За такими дружескими подколками они скупились и добрались до своих домов с пакетами. Наварив похавать, Мини развалилась перед телевизором с диагональю 2 метра и, жуя чипсы, смотрела очередную пачку аниме, просто залпом похихикивая изредка над тупыми шутками и клише с аниме. Вечером приперлись 3 студентки и 2 работяги. Да-да, 2 клона Мины, Мира и Мила, тоже жили в этом же доме, и на всех готовила и стирала одна Мини. И многие из других розовых великанш могли бы позавидовать ее ленивому образу жизни, если бы не получали весь опыт посредством. Так Мини, как там наша затворница, как раз этот момент выбрала, чтобы вылезти из-за компьютера Микаэла или просто Мика. Ну да, имена у розовеньких клонов очень оригинальные. Мика была буферным клоном, который просто постоянно занималась самообучением, смотря видеоуроки в интернете или изучая что-то удаленно. Таким образом, Мина уже научилась чинить сантехнику, перебирать компьютер и переустанавливать Windows, и даже немного работать с деревом, смотря видеоуроки одного плотника, а также строить дома из этого дерева практически с нуля. И, конечно же, кулинария и заготовка продуктов всех сортов и разновидностей. Хотя на практике еще не пришлось применять эти знания, она была уверена, что может одинаково полноценно устроиться в какой-нибудь тайге посреди Канады или Сибири и горах Японии и Китая. О необитаемых тропических островах и джунглях вообще не стоит упоминать, ибо это Микаэле вообще кажется не выживанием, а отдыхом со шведским столом с периодическими угрозами в виде тайфунов. Надеюсь, не нужно пояснять, что эта часть быта ничуть не менее важна, чем работа или обучение в UA. В итоге все эти знания сможет применить как героическая личность Мины, так и домохозяйственная. Но более важная роль Микаэлы была в том, что она заменяла одну из 5 мин, которую периодически поглощали 4 другие. Сегодня был 7-й день с момента ее вылупления с икринки, и она уже доросла до роста в 180 сантиметров. Завтра будет последний день взросления этого клона, а в специальных яслях вылупится с икринки размером с футбольный мяч новая Микаэла и займет пост перед компьютером, чтобы впитывать знания и в итоге заменить очередного клона Мины. В окно влетела Мики, которая отлучилась на пару часиков из квартиры, где живут Мирука и Манами. «Сегодня моя очередь делиться, да?» В мире Пикколо было бесчисленное множество способов клонирования, но самым полноценным способом, что адаптировала для себя Мина, пока являлось клонирование через икринки. При этом она также брала лучшие черты матери, что вынашивала икринку в течение одного дня. Таким образом, каждый клон взрослее становился немного лучше оригинала. Но в итоге они все сливаются с оригиналом в надежде наконец-то добиться эволюции в супернамиканца. Точнее, в случае Мины эта форма будет суперминой, ибо она очевидно не совсем тот инопланетный вид гуманоидных слизняков, а просто человек, который немного изменил свою анатомию и ДНК при помощи Ки, чтобы приблизиться к физиологии намиканцев. В итоге все девочки, кроме Мики, приготовились и использовали деление. Это был вид клонирования, который делил их тела и силу ровно пополам. И созданные клоны один за другим были поглощены Мики, а та после этого использовала еще более несовершенную форму клонирования, мультиформу, что разделяла ее на 5 клонов с 20% от силы, которую приобрела Мики, поглотив клонов с половиной силы всех остальных. В итоге эта пятерка слилась с Миной, Микаэлой, Мирой, Милой и Мини. Все девушки схватились за головы и попадали на диваны. «Каждый раз, когда смотрю на это, все не могу привыкнуть к тому, что мы тоже способны на это». Пробормотала Кика и, создав своего клона, разделив с ним половину силы, пошла утешать розовеньких великанш. Тога тем временем разделилась на 3 клона, у которых была половина силы оригинала. Она всегда была маньячкой тренировок и освоила этот трюк еще лучше, чем Мина, которая и воссоздала прием из мира Пикколо. Какой бы сумасшедшей она ни выглядела, Тога была гением боевых искусств, основанных на манипуляции Ки, а все потому, что развитие этих искусств зависит от усидчивости, и в итоге недалек тот день, когда Тога повторит подвиг Мины, создав 100% клона без всяких икринок и взросления вылупившихся из икры копий. Она просто повысит эффективность техники деления с 50 до 100%, тупо повторяя эту технику, пока не поймет ее принципы и инстинктивно не улучшит ее на 200%. Это особенность ее причуды, которая зависит от актерской игры Тоги и способности копировать детали внешности тех, у кого она берет кровь. Она уже это делала с кучей других техник, и Мина до сих пор может подавить силу вампирочки только из-за своих читерных клонов и намиканского слияния, что увеличивает силу не как 1 плюс 1, а скорее по кривой в геометрической прогрессии. Еще более заметным бонусом, полученным от мамочек клонов, стало то, что Мина теперь стала больше похожа на человека, а не на инопланетянку, хотя рожки никуда не делись, как и черные склеры с розовой кожей, она стала более женственной и красивой. Ну, насколько может быть женственной великанша ростом 191 см с телом подкачанной амазонки? По крайней мере, ее попедсталия и грудь были очень гармоничны, даже несмотря на мышцы. «Ой, Мини, ты опаздываешь на встречу с Мицуки Инка». Та резко подорвалась, заставив повиснувший на ней клон Тоги растерянно оглядеться в ожидании подробностей, но Мини, схватившись за голову, побежала с этим клоном переодеваться в свой парадный наряд тусовщицы в виде кожаной куртки сверху на топ, который не прикрывает живот, с кубиками пресса и джинсовых мини-шорт, что прикрывают ее сочные булочки только до половины ягодиц. «Выглядишь как шлюха, мне нравится», — показала ей большой палец Мира, на что все девушки рассмеялись. Они, конечно, понимали, что этот наряд привлечет лишнее внимание, причем больше от мужиков, но рост Мины и мышцы всегда отпугивали травоядных японцев, а хулиганы с большим удовольствием пиздились Миной до состояния опухшей свиньи. Некоторые даже умудрялись как-то пырнуть Мину заточкой, но в итоге Мина была цела с испорченной одеждой и настроением, а вот руки отморозков обзаводились непредусмотренным природой и причудой суставом. Короче, ничто не мешало Мине и ее клонам получать удовольствие от ночных приключений. Ушла Мини, не прощаясь, как тот самый Карлсон, прямо в окно, оставив клона Тоги махать ей платочком вслед. Прилетела она к самому началу и, казалось, даже раньше, чем пришли последние участники попойки. Бухали Инка и Мицуки в меру, но в итоге решили вспомнить молодость и завалиться после пьянки в баньку, в японскую общественную баньку. Там две девушки были поражены мышцами молодой девушки и начали ныть, что никогда уже не будут прежними, им не скинуть их лишний вес, но Мини, заразившись настроением двух пьяниц, хоть и не была сама пьяна, немного распустила язык и сказала, что может научить их некому тайному боевому искусству, что продлит их молодость и избавит от проблем со спиной. В общем, Мину сцапали за ее жопку и поволокли в любовный отель на сеанс массажа. «Ня-ах, Мини-сан, слила и так еще раз. Ара-ара, куда это забрались твои ручки, Мини-тян?» Придется тебе взять на себя ответственность. В итоге девки разошлись и после нескольких оргазмов от массажа получили пару оргазмов от оральных ласк хулиганки Мицука, а там Мики уже не стала сдерживаться и выпустила джина из бутылки. Точнее, это скорее был злой дракон, покрытый пульсирующими венами розовый злой дракон, который растерзал сначала наглую Мицука, а потом и Инка надавал под хвост, чтобы не хихикала под руку. В итоге Мицука на следующий день завалилась в квартиру к Мини с круглым животом и держа под руку помолодевшую и похудевшую Инка, которая краснела как рак. «Сука, возьми ответственность!» — крикнула она с утра, обнаружив себя в интересном положении и едва сбежавшей, прежде чем ее проблему заметил ее муж и сын. В итоге Мина объяснила, что вынашивание ее икры положительно сказывается на организме девушек, а также с высокой вероятностью позволит накопить от икры приличную массу ки и в итоге приобрести физическую силу в несколько десятков раз превышающую изначальную. Но для этого нужно тренировать контроль ки. Обе девушки остались до вечера у Мини, познакомившись с Тогой и Кикой. Но больше всего их заинтересовали розовые копии Мини. В итоге к вечеру сначала Мицуки родила футбольный мяч из розовой слизи, а потом, немного разгорячившись, еще разок потрахалась с Мини, которая заверила, что в этот раз Мицука не проснется с маленьким сюрпризом размером с футбольный мяч в животе. В итоге довольная Мицуки затащила в ванную Инка, которая тоже родила икринку Мини и получила бонусное обслуживание в виде парочки оргазмов от огромного розового члена. В итоге обе девушки сидели до ночи, держа в руках икринки и смотря на маленькие голенькие копии Мины, у которых были сиськи, и вообще они были не младенцами, а именно что мини-копиями взрослой Мины, что росли видимыми темпами, пока ночью не поглотили всю питательную слизь и не разорвали икру. «Мама, мама, дай сисю пососать». В итоге две маленькие розовые гремлинши поиздевались над Инкой и Мицука, дав тем понять, что они ни хрена не младенцы, а копии извращенной розовой членодевки, что их уже не раз поймела за последние 24 часа. Но с тех пор они взяли привычку навещать мелких гремлинш, что каждый день добавляли себе по 30 сантиметров роста, пока не вымахали в эталонный 191 сантиметр оригинала. Все это время Инка и Мицуки не только уделяли время малышам, которых они родили после пьянки, но и трахались с одним или сразу с двумя клонами Мины. Обычно в доме было две розовые великанши, две из которых уделяли внимание Тоге и Кике, а вот оставшуюся трахала сама Мина. Да она не перестала использовать клоны как свои секс-игрушки и даже не видит в этом проблемы, а только плюсы. Но в себя она их члены все же пускать побаивалась, она, получая опыт от клонов при их поглощении, так уже испытывала огромный соблазн устроить себе небольшую оргию, позволив всем клонам по очереди доводить оригинал до оргазма, но четко осознавала, что есть черта, которую если переступит, то уже никогда не вернется обратно. Сейчас она уделяла внимание и заботилась о Мине, участвовала в социальной активности, заводя дружбу с однокурсницами в академии, даже заводила романы с соседскими мамочками, а все потому, что у нее был приличный стимул в виде секса. Если она начнет трахаться со своими клонами, она боялась, что со временем ценность окружающих людей в ее глазах упадет ниже клонов, и в итоге она перестанет им уделять внимание и станет отдаляться, в конце разорвав все внешние связи и живя в вечной оргии в переплетении розовых тел и членов. Так что, чтобы не стать хики-культиватором, что 100 лет сидит в своей пещере, мастурбируя своими клонами свою сосиску и вагину, Мина зареклась садиться на чей-то член в то же время. Она изредка повторяет свою давнюю ошибку, засовывая сама в себя свой же член, от чего нередко оставалась дома с футбольным мячом в животе, пока ее заменяла Мини. Вот такая она лицемерная шлюшка. Другим нельзя, а вот сама себя так — это совсем другое дело и даже безобидная шалость вроде мастурбации. 6. В школе, пока остальные клоны ебашили, Мина тоже нихуя пинала и сиськи одноклассниц мяла. Ее заставили выбрать себе геройскую кличку, и в итоге Супермина была забракована 2 раза, пока не Мури, которая полночь все же не сдалась, поняв, что не только Мина, но и Кика и Тога тоже просто добавили к своим именам приставку «Супер» и даже костюмы с одинаковым дизайном сделали. А в сочетании с тем, что Тога может превращаться как в Мину, так и в Кику, имея очень похожие суперспособности, а Мина и вовсе уже 4 клонов зарегистрировала. Создастся ощущение вездесущести этой супергеройской команды из 3 девочек, и в итоге они смогут разыгрывать шокирующие многоступенчатые планы, раскрывая дополнительную способность Тоги на 100% ее потенциала. Ладно, с супер-троицей дело улажено, так что можно заканчивать урок. Устало потерев переносицу, Немури подумала, что эти девки играли с ней в дурочек, уже давно решив расстановку ролей в своей будущей команде, и тем более вопрос кличек и логотипа, который был один для всех, чтобы еще больше запутать врагов. Все же то, что Тога может превращаться в кого угодно из подруг, Амина создавать клонов – это переменные, которые ломают расчеты противников, что не собрали о них достаточно информации. А то, что, казалось бы, невзрачная пацанка Кика, что идет вдовесок к особенным подружкам, может неприятно удивить тех, кто недооценивает слабейшую из троицы, неплохо так жахнув со своих мочек штекеров инфразвуком, что может почти безвредно выбить дух из любого человека без усиливающих причуд. В итоге у них есть шпион в лице Тоги, разведчик и тот, кто может безвредно вывести из строя большие массы людей, не повредив заложникам, а также сраный человек-армия, что может быть в нескольких местах одновременно, и все они имеют силу почти на уровне всемогущего с бонусом в виде полетов и лазеров. Как вишенка на торте, сильнейшая из них еще и могущественный целитель. На фоне этих монстров даже прогеры кажутся детишками, что балуются в песочнице. Немури была согласна с тем, что у Тоги есть проблемы с психикой из-за кровососущей причуды, и то, что Мина взяла ее себе в гарем, было лучшим, что могло случиться с Японией и вообще миром. А то они могли получить женскую версию все за одного, которая устроила бы натуральную кровавую баню и террор, потакая своим невинным желанием и обладая при этом невероятным могуществом. Вызывали Немури Сенси, а вот и невероятное могущество пожаловало. Немури получил от одной крысы необычное задание, за намек на которое она бы иной раз послала нахер этого пушистого пидора, но Мина девочка, причем во вкусе Немури. При этом крыса предложила просто сблизиться и попробовать научиться парочке фокусов у этой розовой солнечной милохи. Да и крыса уточнила одну немаловажную деталь. Немури должна действовать на свое усмотрение и не должна никому докладывать, ибо в этом деле ей доверяли полностью, да и опасности от Мины не ожидает никто. То, что учителю практически дали разрешение совратить свою ученику, при этом не требуя шпионить или докладывать. Все это чисто для того, чтобы Немури поучилась у Мины. И честно говоря, смотря на Тогу и Кику, что практически едят с рук этой розовой амазонки, Немури заливалась краской от перспективы того, что она могла научиться у своей миленькой ученицы. Увидев розовую няшку у себя в кабинете, Немури улыбнулась и сказала: «Ты мне нравишься, давай сходим на свидание». «Конечно, вы хотите лично меня или моего клона, который будет в вашем полном распоряжении на целые сутки, или может быть еще и Тогу с Кикой позвать?» У Немури как-то даже дар речи пропал от легкости общения с этой распущенной ученицей. Она не растерялась и спросила, что так быстро готова согласиться, не пообщавшись с остальными своими девушками. «Ну, вообще-то мы с ними уже давно составили список тех, кому мы не будем отказывать, если предложат по-быстрому потрахаться. Вот вы тут между Леди Горой и Увабами, чуть выше трех горячих мамочек из диких кошек и ниже, чем Рюка. Но этот список не значит, что мы все оценили вас хуже или лучше кого-то. Я так вообще предложила этот список составить, потому что надеялась, что вы оправдаете свою репутацию и окажетесь такой же горячей, как я ожидала. Но, честно говоря, вы превзошли все ожидания. Кстати, не откажите мне в исполнении маленькой шалости». В пустой класс ворвались две девушки, одна из которых сразу закинула черноволосую милфу на стол и, закинув ее ножки на свои плечи, вогнала свой длинный язык в киску выпучившей глазки полночь, что в немом крике открыла рот. До таких глубин ее тела еще никто никогда не достигал. Хотя и опыта, несмотря на репутацию полночи, у женщины было неожиданно мало. Пару популярных одноклассников в школе и академии, а потом пару милых фанатов после особенно говнистых рабочих дней, чтобы забыться. В итоге и десятка человек не наберется, хотя слухи гуляют о сотнях. «А боже, что твой язык вообще такое?» Мина нарочито медленно отстранилась, и Немури сглотнула, когда язык Мины выскользнул из ее гладковыбритой киски. Он висел ниже груди Мины и был даже раздвоенным прямо на глазах, срастаясь кончиками обратно в монолитный и укорачиваясь до нормального миленького язычка. Мина решила пояснить: «Я могу немного удлинять части своего тела», что она продемонстрировала, удлинив пальцы и руку на пару метров. «Но это уже вписано в мою пробудившуюся причуду, слизень. Раньше я могла только создавать кислоту на поверхности своей кожи, но после тренировок раскрыла весь потенциал своей мутационной причуды и обнаружила при этом энергию Ки». «Ки, это же твоя вторая причуда?» «Ну, я всем устала повторять, что это не причуда, но людям сложно поверить в то, что не вписывается в привычные рамки, и тем более втиснуть это в нашу бюрократическую машину. Так что они просто проигнорировали мои доводы и записали энергию Ки в причуды, чтобы не изобретать новые процедуры и законы для ее регулировки». «Очень подробное объяснение». «Да, конечно, я же с вами не просто раз потрахаться планирую», — сказала она, отращивая у себя между ног из-под школьной юбки огромный розовый член. Она наклонилась, вставив в ошарашенную учительницу член, и прошептала ей на ушко: Я тешу себя надеждой, что смогу стать регулярным секс-партнером моего любимого учителя и утолять все ее сексуальные потребности и потаенные фантазии. А для этого желательно, чтобы Немури-сан была очень выносливой. Потому постарайтесь почувствовать все, что я в вас сегодня буду вливать как следует, сенси. И Немури почувствовала, что ее отправили верхом на розовом члене на небеса. Вливание целебной и обычной ки на фоне ее профессионально тренируемой причуды дало ей приличную чувствительность к этим энергиям и неплохой для новичка контроль. А то, что Мина не постеснялась кончать в Немури, не сдерживаясь и даже икринку отложила, заставила учительницу взять на следующий день больничный и, проклиная Мину, родить икринку, из которой она вырастила себе личного тайного клона, что родился мини-копией оригинала и в итоге был взрослым, а также на фоне тренировок по подготовке Мины к покорению одной горы. Даже будучи полуметровым лилипутом, отрастил 30-сантиметровый член и трахал Немури фактически со своего вылупления с икрой и утолил несколько шаталали фетишей Немури, прежде чем вырос в полный рост. Потом Немури утолила с помощью клона уже несколько своих садомазофетишей. В итоге Немури влюбилась в член, который может менять размер и форму по ее желанию, а также Мину, что сотрудничала, несмотря на все более растущие в качестве извращения, что требовала Немури. По итогам первого учебного месяца Немури стала в 20 раз сильнее и крепче изначальной себя и признала Мину совершенным секс-партнером, при наличии которого Немури нет необходимости не только искать нового, но и думать о замужестве. Сжав одной рукой динамометр и выжав на нем 3 тонны, Немури бросила его перед директором и ушла. Она выполнила минимально необходимые действия, чтобы директор продолжил закрывать глаза на ее роман с ученицей. Теперь она ничего крысе не должна. Тем временем крыса истерично рассмеялась в стиле безумного ученого, а под конец и вовсе вспыхнула слабенькой дымкой ки. Директор не пренебрегал подарком своей ученицы и прилежно тренировался, но, схватив динамометр, крыса едва двумя руками выжила 1500 килограмм. Очевидно, что личное наставление Мины имеет больше преимуществ, но и больше требований к обучаемому. Женщин про героев очень мало, и крысу тешило только то, что впереди будет очень много возможностей, во время которых можно поспособствовать сближению нулевого пациента, носящего энергию ки, с как можно большим количеством идеальных кандидатов на приобретение новой причуды. Кстати, скоро будет тренировка в зоне катастроф. Нужно заранее свести 13 ю с Миной и не забыть добавить в их компанию Немури. Та давно шутит о том, что 13 я жената на своей работе, а часики все тикают. Ахахахаха. Очередной приступ истеричного хохота заставил учителей раздражительно зыркнуть в сторону кабинета. Что-то эта крыса дохрена бодрая и веселая последнее время. Видать, к пиздецу. Тем временем настало время для поездки в зону катастроф, что была на приличном удалении от города Мусутафу, но все еще на территории Академии Героев, потому как крыса не поскупился и выкупил несколько сотен квадратных километров пригородной земли для всяких полигонов и учебных зданий для Академии. Неудивительно, что ученики ехали туда в автобусе. Сегодня за вами буду присматривать я и герой 13-е. Всемогущий, к несчастью, не придет, объявила Изава и пошел знакомить учеником с девушкой. Точнее, с уже давно женщиной-героем, специализирующимся на устранении последствий катастроф 13-ти краткое. Урарака чуть не описалась от восторга от встречи с кумиром, но в итоге им помешали какие-то мудаки асоциальной наружности, вылезшие из черного тумана. Мина нахмурилась, чувствуя огромное количество ки в уроде с птичьим клювом, и это был не такой ми, а один из злодеев, что ожидаемо заявили, что они злодеи и пришли тут злотворить. Айзава сенси, это что, не по плану? Слушайте, сенси, они раздражают, можно я их стукну? У наряженного Айзавы задергался глаз от раздражения, а потом он широко раскрыл глаза и резко расслабился, с линцой поковыряв в ухе. Хорошо, Тога-сан, стукни их всех, но только не сломай чего-то, что не сможет поправить Мина-сан. Мина-сан и Киика-сан страхуют. Как только он закончил свои слова, в воздух полетели тела и поднялись столбы пыли. А, убежал. Сенси, тот туманный чудик нечестный, он исчез с тем чудиком с руками по всему телу. Все в порядке, Тога-сан, ты молодец. Мина-сан и Киика-сан, проконтролируйте злодеев и свяжите их. Ну, вот вам, детки, пример чистой работы хорошо тренированного героя при задержании преступников. Не зря Мина-сан несколько лет была учеником Мирука. Но урок сегодня не об этом. Герой 13-я будет объяснять вам суть сегодняшних тренировок, пока я разберусь с этими злодеями и полицией. Айзава уже думал, что ему придется огрести лютых пиздюлей, но Тога ему вовремя напомнила о той записи, которую не раз рассмотрели в подробностях все учителя Юэй. Сраные монстры могут быть ругающими, но в такие моменты Айзава чувствовал, что они, как и всемогущие, необходимое зло. Особенно это актуально в отношении Тоги, что реально поломало пару рук злодеям, и мне пришлось сращивать кости и исцелять гематомы, чтобы сломанные посиневшие руки злодеев не выскальзывали с наручников, как переваренная лапша. Блять, совсем как у Мидори на вступительном экзамене. Пиздец, конечно, но это пиздец на службе добра. Тем временем 13 я все чаще замирала, посматривая в сторону Мины. Немури была ее старой подругой, и естественно подруга не могла не заметить, что Немури стала стройнее. Ее сиськи теперь еще более упругие, и самое главное, у нее появились кубики пресса. В 30, сука, лет. Также она все чаще вертится в компании лучшей первокурсницы Ашида Мины, у которой такие же упругие сиськи и кубики пресса. 28 лет не Ананкураси, как никто другой, понимала, как сложно поддерживать тело в форме после 25. Немолодой организм с быстрого метаболизма, рассчитанного на питание бурного роста молодого растущего тела, резко и без предупреждения замедляется, и осознаешь ты это только когда валик сала уже перекатывается через пояс твоих джинсов. Это настоящий кошмар, особенно для одиноких женщин, особенно для учителей, которые постоянно работают и сравнивают себя с молодыми студенточками. Кураси как никогда была рада своему сверхзакрытому костюму героя. Если Немури только стала еще соблазнительнее с теми кусками жира на своей заднице и ляжках, что придали ей зрелый шарм, то вот 13 я просто не могла расстаться с мучными пироженками, из-за чего страдала от последствий тяжелее своей коллеги. И тут как шепот дьявола. Низуми обронил пару фраз о том, что Немури стала как-то более довольна смотреть на мир после его совета подружиться с Миной Ашидой, поучиться у нее. Но крысок запнулся, вспомнил, что в кабинете ни один и сделал вид, что ничего не сказал. Секрет похудения и 6 кубиков пресса, которые были так необходимы Ананкураси, был у этой солнечной общительной ученицы. 13 я была уверена, что Мина с радостью поделится с ней им так же, как и с Немури, ибо не было причин, почему девушка откажет в помощи другой девушке. Не правда ли? 7. Кураси позвонила в звонок и услышала громкий топот за дверью. Дверь открылась, и ее резво втащили в дверь, закрыв ее при этом на замок. Анансенси, Немури не говорила, что вы придете в гости. Кураси в шоке посмотрела на обнаженную розовую девушку ростом чуть ниже 2 метров. Потом ее внимание привлекло то, что болталось между ног у ее ученицы Мины. Это была ее подруга Немури Каима, причем в очень неожиданном положении, но больше привлекали внимание кляп во рту и странные кожаные рукава, которые были надеты на ее согнутые в локте руки и согнутые в коленах ноги. Также у нее на голове был обруч с собачьими ушками, но это не сразу бросалось в глаза из-за того, что кроме кожаных чехлов на руках и ногах, которые заставили бы Немури ходить на коленях и локтях как собачку, у полночи не было одежды, и висела она сейчас на члене, что рос из паха Ашида Мины. Кураси приложила все силы, чтобы не потерять сознание от шока и возбуждения, что заставили ее сердце ускориться минимум в 3 раза, а то боялась очнуться в том же щекотливом положении, в котором Немури была сейчас. Профессиональная деформация заставила отвлечься от этого извращения тем, что она начала анализировать окружение, и с неким облегчением и разочарованием она осознала, что Немури просто в восторге из-за того, в каком положении ее застукала ее коллега-герой, учитель и подруга. «Немури сэмпай, надеюсь, у вас есть объяснение всему этому», сказала Кураси, пока дрожащими руками развязывая ремешок кляпа на затылке извращенки и с отвращением вытягивая из ее горла прозрачный фалоимитатор, что крепился к кляпу. «Кхи-кхи-кхи, спасибо, Кураситян. Мне, конечно, неловко говорить в таком положении, но ты сама виновата, что пришла, не предупредив». Мисса Тян, несмотря на то, что она лапочка и просто мечта в постели, очень непослушная девочка-клон. Мисса, то есть это новый клон Ашида-сан, но почему у нее есть член и почему он в тебе? Формально, она не моя ученица, а ее клон, это во-первых. Мисса Тян, я, конечно, благодарна за сервис, но, пожалуйста, можешь сесть на диван, а то, вися на твоем члене, как-то неудобно общаться. Да вот так хорошо. Так вот, во-вторых, мне директор внизу разрешил это сделать в целях моей тренировки. Кураси, сидя на диванчике напротив диванчика, на котором сидит Миса, у которой все еще сидит на члене ее подруга Немури, посмотрела на животик подруги с 6 кубиками пресса, и через который отчетливо виден член, напоминавший по очертаниям собачий. Не спрашивайте, откуда одинокая 28-летняя женщина знает, как выглядит собачий член. Ответ сидит на этом члене перед ней. Немури обожает всякие экзотические фалоимитаторы и сгноила мозг своему наивному одинокому кахаю, который, как и она, женилась на карьере про героя. В общем, в коллекции Немури есть образцы, о которых Кураси мечтала забыть и часто жалела о том, что спросила 30-летнюю извращенку о советах по личной жизни, что и послужило поводом для демонстрации коллекции. «Мисса Санда, да нонсенси, ну ты взрослая девочка и тебе 18 лет, потому я не осуждаю твои увлечения. Вообще-то, я пришла». Кураси занервничала и в то же время потерла бедрами, чтобы хоть как-то незаметно унять зуд. Но потом вспомнила, что пришла сюда спросить совета о том, как похудеть у Немури, и очевидно ответ перед ее глазами. Немури регулярно трахают до такой степени истощения, что она сбросила лишний вес от таких нагрузок. Но Кураси сомневалась, потому решила спросить напрямую. Истощив безразмерный свитер, показала свою верхнюю часть тела, на которой был только обтягивающий спортивный лифчик. Также было четко видно ее мягенькие бока, пышные, почти вываливающиеся из лифчика груди и переваливший через пояс джинс валик животика. «Я хочу похудеть. Я пыталась перестать есть нездоровую пищу, но вся эта учеба и обязанности героя требуют калорий, и у меня нет времени на полноценное регулярное здоровое питание. Иногда во время катастроф приходится неделями питаться лапшой быстрого приготовления. Это просто невозможно. Все это вместе со стрессом заставляет меня постоянно срываться с диеты, все становится только хуже». К тому времени Немури уже освободилась от бандажа и слезла с члена миссы, обняв подругу. По другую сторону от Немури ее обняла Мина, прижавшись к бедру Кураси, принявшим обычную форму членом, отчего мысли женщины, что несколько лет занималась самоудовлетворением, стали совсем запутанными. В итоге она позволила себя пожалеть, накормить и трахнуть. Проснулась она с членом миссы в своей киске и с улыбкой на лице. «Ох, нет, я не должна была этого делать». Кураси попыталась выпрямиться и быстро слезть с члена клона ее ученицы, но на ее ляжечке настойчиво надавили две сильные руки, и во вход в ее матку ударилась головка члена розовой девушки. Фейерверк удовольствия ударил Кураси по мозгам из-за поцелуя головки члена миссы во вход в матку женщины-героя. Кураси сама не поняла, как начала скакать верхом на члене, пытаясь ударить как можно сильнее головкой члена миссы о вход в свою матку. Мисса поняла, что скоро эта пышка кончит, потому, изменив свой член на собачий, заострила его головку, что позволило вонзиться в саму матку Кураси. Девушка вскрикнула от неожиданного проникновения и подпрыгнула, но узел члена, расширившийся в ее матке, не дал ей соскочить с члена Мины, и та снова упала на член, еще глубже вонзая его в матку, и кончила, сжимаясь вокруг члена розовой извращенки, подрагивая от горячих струек, что импульсами извергались в ее матку. Она посмотрела на свой пухленький животик в надежде рассмотреть очертания члена, но разочарованно вздохнула, подсознательно сравнивая себя с Немури. Мисса погладила ее по голове, заставив неловко улыбнуться. «Не переживай, нонсенси. В вас я вставила член намного меньше размером, чем в немуритян, так что его не видно, потому что вы не такая опытная». Кураси посмотрела на грудь Мины и на ее рельефный животик и, неловко подавшись вперед, легла головой на сиську ученицы, позволив миссе гладить свою голову, но вскоре спросила: «Когда эта штука отпустит меня? А вы хотите закончить? Давай сменим позу, а потом посмотрим». В итоге Немури застала своего кахе-коллегу, стоящего на четвереньках, пока Мина трахала ее, будто огромный бульдог крошечную таксу. Все же рост Кураси был достаточно низким, и на фоне Мины она выглядела реально крошечной. Немури возбудилась и присоединилась, устроив своей подруге первый в ее жизни тайничок. Кураси в итоге пару дней избегала их, но потом снова пришла в гости, где была схвачена и вытрахана, а после и вовсе регулярно ходила к Немури, пока мисса не подарила ей подарочек в вечер пятницы. «Проклятие! Как эта штука вообще вышла из меня?» — спросила Кураси крошечную мини-версию Мины, что свернулась эмбрионом внутри розового пузыря, что стоял в тазике на кухне. Пузырь вдруг лопнул, и слизь стекла с полуметровой лилипутки, что, потянувшись, крикнула: «Я родилась! Мамочка, дай мне пососать молочка!» Кураси ошарашенно посмотрела на мини-мину и ее глазки с черными склерами, которые напоминали ей глазки щенка. Осмотревшись по сторонам, Кураси задрала футболку и позволила этому нечто утолить ее жажду. В итоге через недельку Кураси красовалась аккуратненьким рельефным животиком, хотя она так и не стала носить менее мешковатую одежду, ибо она удобнее. А то, что она хотела похудеть, чтобы носить сексуальную одежду и найти себе парня, ну это она глупой была. А сейчас у нее есть ее любимая Мисака и ее папочка Миса, и да, они с Немури часто устраивают свингер-пати, меняясь своими клонами, пока сами наряжаются в костюмы собачек. Тем временем в школе продолжался наплыв внимания к классу 1А из-за инцидента с вторжением злодеев в зону катастроф. То, что Тога в зоне катастроф быстро уложила всех идиотов-злодеев, не сделало ситуацию проще, ибо к ней начали лезть всякие провокаторы из класса 1П, но больше всего проблем вызвали пара поцелуев Тоги с девочками из класса 1П. Директор замял это дело под предлогом особенности активации причуды копирования внешности, так что у Тоги не было проблем. Но пара девочек из класса 1П получили проблемы иного рода, так как начали посматривать на Тогу с мечтательным взглядом. Что вообще Тога-тян нашла в тех девушкам? Возмущенно хлопнув дверкой шкафчика, Тору Хагакури замерла в оцепенении, ибо за дверцей шкафчика за ней с улыбкой наблюдала упомянутая любительница засосать школьниц. «Ты меня звала, Тору-тян? Ты по мне соскучилась?» «Нет, в смысле не звала, но соскучилась. Просто, ты целуешь девочек с другого класса. Ох, не беспокойся, я только попробовала их на вкус, но я всегда буду помнить вкус твоих губок». И она снова поцеловала Тору, и та на удивление быстро среагировала, начав отвечать на французский поцелуй своей подруги. Обе девушки вскоре отстранились от друг друга и уставились на мама, которая краснее смотрела на них. «Там это, учителя Изава, на физкультуру», — смущенно начала оправдываться староста их класса. Но Тога соблазнительно промурчала: «До начала урока еще 8 минут, Маматян. Иди сюда, Маматян, не стесняйся». В итоге староста тоже получила кусочек своей милой вампирши, и они по очереди с Тору целовались с ней, пока не прозвенел звонок на урок, и две красные как раки девушки начали спеша поправлять свою спортивную форму, поспешив на урок. В итоге мама прикрыла их, используя свой авторитет старосты, типа они помогали ей отнести документы, потому и опоздали. И они спокойно начали свои тренировки суперприемов в подготовке к весеннему спортивному фестивалю. «Мина-тян, я не могу», — подбежала к самой опытной из супертроицы Тору и спросила совета по своему суперприему. «Мина, ты же можешь делать пыш-пыш, помоги мне научиться контролировать свет, проходящий через мое тело. А как же Химика-тян? Я думала, у вас с ней любовь». «Ай», — получила она невидимым кулачком в огромную упругую сиську. «Хум, я серьезно, Мина. Химика может и гений, но она не умеет объяснять». «Ага, понятно. Классический сюжет НТР. Просишь подругу своей девушки потренироваться, чтобы впечатлить девушку, которая тебе нравится, а в итоге твое тело станет зависимо от меня, и ты никогда не сможешь отказаться от моих услуг, в то же время всем сердцем любя Химика-тян, но продолжая искать утешение в моих сильных объятиях». «Мина-ичи». Тору и Мина посмотрели на красную как рак лягушку и захихикали. Вскоре Цую тоже заулыбалась и вместе с Тору слушала пояснения по поводу ки, его влияния на причуду и упражнений по повышению контроля и объема ки. В ходе упражнений к ним подошла еще и мама Сурарака, и в итоге только Тога и Кика продолжали отработку своих энергетических атак на полигоне, сосредоточенные на том, чтобы уменьшить летальность своих атак, заставляя всех мальчиков сверкать глазами от восторга светопреставлением или рисовать пальцем круги на земле от комплекса неполноценности. Мидория смотрел со стороны, как Мина что-то там поясняла открывшим рты в шоке девушкам, и ему было очень интересно подслушать немного про особенности причуд. «Но это же девушки». Помидория поспел и пустил пар с ушей только от мысли, что подойдет и вмешается в разговор популярных девочек, и плевать, что это фактически все девочки его класса. В итоге он работал целый день, пока не вернулся домой и не застал мать в тренировочной одежде для йоги, левитирующей над ковриком из пенки в полуметре над полом. «Мама, бум, ой, мама, ты не ушиблась, все в порядке?» Я вскрикнула только от неожиданности. «Я крепче, чем ты думаешь», — и показала бицуху. У Мидории мозг ушел на перезагрузку, ибо он только заметил, что у его матери реально есть бицуха и трицепсы, причем, наверное, покруче его собственных, а также сквозь футболку теперь вместо валиков жира видны кубики пресса. Мидория сглотнул в неком подозрении и спросил: «Что это только что было?» «А, я тренировала свою причуду. Это был мой телекинез. С такими темпами недалек тот день, когда я смогу летать как Мина-тян. Ты знакома с Ашида-сан? Ах да, она же твоя одноклассница, как и Кацуки-кун. Просто она все время сидит дома, то есть ее клон сидит дома и постоянно болтает с Мицуки и мной о том, как круто тренироваться. Вот мы и заразились от нее тренировками на дому». Мидория смотрел на краснеющее лицо мамы, но объяснил себе это тем, что она стеснялась своего лишнего веса и того, что ее раньше это реально беспокоило, но она была слишком ленива, чтобы это исправить. «Слушай, Изуку, давай садись, мама поможет тебе почувствовать ки. Ты не поверишь, насколько это изменит твой мир». Она посадила сына на коврик и, положив ему на спину ладонь, начала мягко вливать в него ки, но почувствовала вязкую и тугую ки сына, которая просто не может быть у совсем нетренированного паренька, В итоге она списала это на то, что это она слаба, а Изуку нормальный. Поднапряглась, влив в сына побольше мягкой ки и разогнала этот густой сироп по телу сына. Правда, через минуту вспотела, будто час ебашила в спортзале, и встала тяжело дыша. «Ух, что-то я умаялась. Надеюсь, ты почувствовал это, Изуку. Если что, я сейчас отдохну немножко, и мы повторим». «Нет-нет, мама, я чувствую. Что случилось? Почему ты плачешь? Тебе больно? Сейчас позову Минутян». «Нет, все в порядке, мама. Просто, я счастлив». Мидория наконец-то понял, каким образом использовать силу всех за одного, не просто чтобы усилить свои удары, но и укрепить свое тело, чтобы оно могло без последствий принять 100% мощи всемогущего. И даже не нужно качать свое тело, выводя его еще дальше за предел физических возможностей человека. Просто нужно двигать ки в определенном направлении и ритме, при этом стимулируя тук колебанием особой частоты, что резонирует с причудой все за одного и гасит последствия отдачи для тела и органов. Мидория всю ночь практиковался, чтобы забить это знание себе в рефлексы, и на следующий день каждый его удар был идеальным и мог, если не затмить, то сравниться с силой его кумира. «Деку, ты все время притворялся слабаком, чтобы поиздеваться надо мной?» Бакуго пылал от гнева, смотря на слабака Деку. Но те овраги, которые оставил Мидория ударами своих ног и кулаков, ну, немного здравого смысла есть даже у такого бешеного пса, как Бакуго. Когда он вернулся домой, его мать сразу схватила его и посадила на ковер. «Что ты делаешь, карга? Ай, заткнись и сиди смирно, идиот. Я сейчас положу тебе на спину руку, и ты почувствуешь тепло и свежесть. Запомни это чувство». «Что? Что это? Не болтай, а запоминай, идиот». В итоге Бакуго освоился с циркуляцией ки и понял, что мышцы, что просто ныли после тренировок и почти отбитые взрывами до нечувствительности ладони, восстановились, будто он целый месяц не использовал свою причуду. И в то же время он чувствовал мощь. Бакуго с рыком схватил диван и поднял его над головой, даже не чувствуя напряжения. «Что творишь, идиот? Не дай бог стену поцарапаешь, я тебя весь дом перекрасить заставлю». Мицуки с нечеловеческой силой выдрала диван из рук сына и аккуратно поставила его на место. «Что это за сила, карга? Ай, идиот, это ки». Инка сегодня все уши прожужжала о том, как был благодарен ей за тренировку ее сын. Он аж плакал от счастья. «А ты неблагодарный щенок меня каргой назвал? Что? Деку тоже этому научился. Ублюдок, ай, не ругайся». Мицуки разочарованно упала на диван, смотря на гиперакитного сыночка, которому будто стимуляторов вкололи, и невольно ухмыльнулась. Конечно, не то, чего она ожидала, наслушавшись драмы с сыном Инка, но у ее сына ее характер, так что все даже лучше, чем ожидалось. Пусть даже от него вряд ли дождешься благодарности, она в свою очередь должна поблагодарить Минутят и ее клонов, что подарили ей фактически вторую молодость, а сыну возможность стать лучшим из лучших. Если раньше она испытывала вину перед мужем за то, что изменяет ему, пусть и оправдывалась перед собой, что с девочками не считается, пусть у этих девочек и был член в 3 раза больше, чем у мужа, то теперь она твердо уверена, что поступила правильно. И вообще, она мужу и сыну 20 лет своей жизни отдала, теперь сыну 18, и он здоровый мужик, можно теперь и расслабиться. Идеально было бы так вообще разойтись с мужем, все ровно, у того на нее давно не стоит, и он дрочит на молоденьких идолов в туалете, так вот и пусть себе молодую любовницу ищет, а она с Миной жить будет. Та на своих лечебных подработках уже зарабатывает в 10 раз больше про героев первой сотни рейтинга. И это еще не учитываются льготы вроде выписки всех документов на новых клонов Мины по первому требованию и упрощенная процедура трудоустройства клонов в больнице независимым специалистам со свободным графиком. Короче, клоны бабки лопатами гребут, а работают пару часов в сутки, и то, когда у них свободное время есть или уж совсем срочный вызов и вопрос жизни и смерти. «Присмотри за домом, я пойду к подруге, возможно, буду ночевать у нее». «Что, снова напиваться до утра будешь, карга? Ой, заткнись, я свою меру знаю, да и посмотри, твоя мама еще молодая и крепкая». Мицуки напрягла бицуху, и ухмылка Бакуго сползла с его наглой хари. Она же только ухмыльнулась, наконец-то добившись ожидаемой реакции от сына. Она сразу побежала ловить Инка, чтобы похвастаться тем, что тоже пошутила над сыном, как и она вчера над Изуку. А потом они напились, нашли клона Мины и изнасиловали ее. 8. Все за одного был раздражен из-за того, как сложно было устроить побег Ному из тюрьмы, но с другой стороны, он остался цел, а злодей получил много интересной информации. Он посмотрел на данные итоги химика и странное пробуждение ее причуды. Суперскорость, суперсила, суперпрочность, суперчувство – энергетические атаки и старая способность копировать внешность, выпив кровь. Что за нелепо сильная школьница. Ранее он не брал ее в расчеты, потому как она очевидно слабее Ному или всемогущего, но ее реакция и скорость позволили ей выбить всех злодеев и отправить в нокаут Шигараки раньше, чем тот отдал приказ Ному защитить его от этой безумной психопатки. В том, что она психопатка, не сомневались даже в Юэй, но эта психопатка все силы приложила к тому, чтобы поступить на факультет героев, и сдерживает себя, не убивая людей, несмотря на то, что видит в них только мешки с кровью. Пусть некоторые из этих мешков с кровью она считает миленькими, но факт это не меняет ее причуда проехалась по ее мозгам, так как не всем злодеям проехалась их поганая жизнь. Но будет сложно ее подставить и сделать злодеем, ибо уже очевидны труды одной крысы и всемогущего обелению репутации этой нестабильной психопатки. Они приложат все усилия, чтобы Тога так и осталась героем, ибо не смогут позволить себе нести последствия становления ее злодейкой. В общем, Ному все еще может пригодиться против этой твари со смазливым личиком, а возможно и не один. Но в ближайшее время будет сложно выловить Тогу так, чтобы она была без присмотра про героев. А там, ну, они не смогут умолчать ее злодеяния, если она устроит кровавую баню неприличных масштабов при сотнях свидетелей. И тогда есть шанс создать пешку, которая в полезности превысит даже Тамуру Шигараки. А пока нужно затаиться и подготовить более полезные кадры, чем просто мясо с улицы. Такое качество злодеев не годится даже для отвлечения внимания Тоги. Пока страшные злодеи готовили свои коварные планы, миленькая Минатян няшилась в кроватке с невидимкой Имама. Как она их затащила на свой член. Все это произошло из-за неоценимого сотрудничества Тоги. Та сказала, что была обычной девочкой-кровосоской, пока Мина-чан не напоила ее своей кровью и розовой слизью, что производит ее тело.